Зонт погас!» Доклад дежурного офицера ошеломил доктора Куна и генерала Робинсона. Они понимали, что эта новость всколыхнет и земной конгресс, и конгресс космических флотов, особенно учитывая, что по последним наблюдениям зонд должен был пересечь орбиту Юпитера всего лишь через 6 дней. Кун и Робинсон работали на станции Ринье-Фицроя, которая располагалась на орбите вокруг Солнца, недалеко от внешнего края пояса астероидов. В 5 километрах от станции находился один из самых необычных объектов в Солнечной системе — набор из 6 гигантских линз. Самая большая линза достигала 1200 метров в диаметре, другие 5 были поменьше. Так выглядел космический телескоп последнего поколения. В отличие от 5 предшественников, его не окружала труба, и между линзами ничего не было. Они висели в космосе сами по себе. По краям располагались многочисленные ионные двигатели с высокой точностью перемещавшие детали телескопа для наведения и фокусировки. Станция Ринье-Фицроя служила центром управления телескопом. Даже с такого небольшого расстояния прозрачные линзы оставались практически невидимыми на фоне космоса. Когда инженеры и техники пролетали между линзами, Вселенная представлялась им искаженной, а если случалось оказаться под определенным углом, свет Солнца отражался от защитной диафрагмы и выдавал подлинные размеры линзы. Ее выпуклая поверхность тогда становилась похожа на планету, обернутую в прелестную радугу. Серию названий «Хаббл» решили не продолжать, и новый инструмент был назван в честь Ринье и Фицроя, первыми обнаруживших следы Трисолярианского флота. Их открытие не имело научного значения, но название подошло отлично, потому что основным назначением телескопа, совместного проекта трех флотов, было непрерывное слежение за вражеским флотом. Телескопом постоянно управляла команда из 2 служащих, наподобие Ринье и Фицроя, ведущий астроном с Земли и военный представитель флота. И в каждой паре царила такая же разница во мнениях, как между Ринье и Фицроем. В данный момент Кун хотел бы урвать немного времени для своих собственных астрономических наблюдений, а Робинсон, защищая интересы флота, всячески старался этого не допустить. Они спорили о многом другом. Например, Кун любил рассказывать, как замечательно по сравнению с неэффективной бюрократией флота сверхдержавы Земли во главе с США управляли миром. Но каждый раз Робинсон безжалостно опровергал эти смехотворные исторические фантазии. Горячее всего они спорили по поводу силы тяготения на станции. Генерал настаивал на самом медленном вращении, вплоть до полной ее остановки и возникновения невесомости. А Кун требовал быстрого вращения и тяготения, как на Земле. Но разворачивающиеся события заставили забыть о распрях. Зонд погас, значило, что двигатель его отключился. 2 года назад, еще до входа в облако Оорта, зонд приступил к торможению. Для этого он повернулся двигателем к Солнцу, и пламя стало хорошо видно в телескоп. А теперь пламя погасло, и следить за зондом оказалось невозможно. Размер зонда слишком мал, вероятно, не больше грузовика, исходя из характеристик волны, оставленной им в межзвездной пыли. Даже такой мощный инструмент, как телескоп Ринье-Фицроя, не мог разглядеть столь малый предмет на периферии пояса Койпера, особенно если тот не светится сам и плохо отражает рассеянные лучи далекого Солнца. «Три флота только и знают, что бороться за власть. До остального им и дела нет. Просто замечательно. Теперь мы еще и цель потеряли», — гремел Кун в запале, размахивая руками. Он забыл, что станция находится в режиме невесомости, и неосторожные движения привели к тому, что он исполнил кульбит в воздухе. Впервые генерал Робинсон не стал защищать честь флота. Азиатский флот послал 3 легких скоростных истребителя, чтобы следить за зондом вблизи. Но после недавней перепалки 3 флотов за право перехвата ККАФ отозвал все корабли на базы. Азиатский флот неоднократно подавал протесты, заявляя, что со всех 3 кораблей снято вооружение и внешнее оборудование, что экипаж каждого корабля для скорости состоит всего лишь из 2 человек и что они при всем желании не способны к перехвату. Но европейские и североамериканские флоты не поддались на уговоры и настояли, чтобы все корабли вернулись, а им на смену послали три корабля, отобранных земным конгрессом, как независимой стороной. Если бы не эти споры, корабли флота были бы уже недалеко от зонда и приступили бы к отслеживанию его курса. Корабли Земли, недавно направленные Европейским Содружеством и Китаем, еще даже не пересекли орбиту Нептуна. «Пожалуй, но может зонд снова включит двигатели», — ответил генерал. «Он по-прежнему движется довольно быстро, и если не затормозит, то не сможет удержаться на орбите Земли. Пролетит сквозь Солнечную систему, и все». «А вы разве трисолерианский адмирал? Что, если зонд и не должен оставаться в Солнечной системе? Может, он и должен пролететь ее насквозь?» — фыркнул Кун. И тут же сообразил. «Он же не может маневрировать с выключенным двигателем. Почему бы не рассчитать его траекторию по известному вектору и не направить туда корабль-разведчик?» Генерал покачал головой. «Мы не настолько точно знаем его вектор. В атмосфере Земли вы можете поднять на поиск звено самолетов-перехватчиков. Но в космосе стоит допустить микроскопическую ошибку, и вы окажетесь в сотнях тысяч, если не в миллионах километров от цели. Корабль-разведчик не найдет крохотный, едва видимый зонд. Надо что-то придумать». «Да мы-то что можем сделать? Пускай флот ищет решение». Генерал подобрался и заговорил жестко. «Доктор, подумайте, что случится. Нашей вины здесь нет, но газетчиков это не волнует. За слежение в глубоком космосе отвечает телескоп Ренье Фицроя. Достанется всем, но большую часть грязи выльют на наши с вами головы». Кун молчал, плавая в невесомости под углом к генералу. Затем спросил. «У нас есть хоть что-нибудь маломальски приличное за орбитой Нептуна?» «У флота, скорее всего, ничего. У Земли...» Генерал задал вопрос дежурному и вскоре узнал, что возле Нептуна находятся четыре больших корабля, принадлежащих Организации охраны природы при ООН, экспедиция в рамках проекта «Туманный зонтик». С кораблей уже выслали три челнока следить за зондом. «Они там масло собирают, что ли?» — спросил Кун и получил утвердительный ответ. Кольца Нептуна были богаты уникальной субстанцией — масляной пленкой. При высокой температуре она испарялась, и быстро распространяющийся газ образовывал в космосе наночастицы — космическую пыль. Ее назвали так потому, что испарения рассеивали свет, и крайне незначительное количество субстанции создавало огромное облако пыли. Так крошечная капля масла растекается по воде и образует пленку толщиной в одну молекулу на большой площади. Пыль, образованная из масляной пленки, имела еще одно достоинство. В отличие от других видов космической пыли, она почти не сдувалась солнечным ветром. Открытие масляной пленки породило идею проекта «Туманный зонтик». Планировалось с помощью ядерных взрывов в космосе испарить масло и распределить получившееся облако пыли вдоль орбиты между Солнцем и Землей. Тогда облако поглотит часть солнечного света и умерит глобальное потепление. «Помнится, где-то возле орбиты Нептуна еще с довоенных времен должна болтаться звездно-водородная бомба», — заметил Кун. «Так оно и есть. Кроме того, на кораблях туманного зонтика найдется еще несколько. Их захватили для геологоразведки Нептуна и его спутников». «Да и одной хватит!» — возбужденно вскрикнул Кун. Звездно-водородную бомбу разработали два века назад по плану отвернувшегося Рэй Диаса. Как он и предсказал, ведущие страны приняли ее на вооружение не для битвы судного дня. В космосе это оружие малоэффективно. А для возможных военных действий между людьми, осваивающими планеты Солнечной системы. Всего изготовили более 5000 бомб. Пик производства пришелся на годы Великой Пади, когда международные отношения ухудшились и человечество стояло на грани войны. Великая Падь закончилась, настала эпоха мира. Ужасное оружие прошлого перешло в категорию опасных и не очень нужных предметов. Формально бомбы по-прежнему принадлежали изготовившим их странам, но хранились они в космосе. Несколько штук потратили на терраформирование, а еще несколько отправили на окраину Солнечной системы, рассчитывая использовать содержащееся в них ядерное горючее в качестве топлива для космических кораблей дальнего радиуса действия. Но оказалось, что переработать бомбы на топливо непросто, и от такого их применения отказались. «Полагаете, сработает?» — спросил Робинсон. Его глаза сияли. Он немного огорчился, что такая простая идея не пришла в голову ему самому. «Этот никчемный Кун увел у него из-под носа шанс войти в историю». «Попробуйте, ничего лучше все равно нет». «Если ваша идея сработает, доктор, то станция Ренье-Фицроя будет всегда вращаться так быстро, как нужно для создания земного тяготения», —